Глава вторая. «Даймё, Касики Ябу, хозяин Изу, хочет знать, кто вы, откуда пришли, как оказались здесь и какие акты пиратства вы совершили», — сказал отец Себастьян. «Я продолжаю утверждать, что мы не пираты». Утро было ясное и теплое, и Блэксорн стоял на коленях перед платформой на деревянной площади, его голова болела от удара. «Успокойся и заставь свои мозги работать», — сказал он сам себе. «Сейчас на карту поставлены ваши жизни. Ты адвокат, и все. Изуит твой враг, и он единственный имеющийся переводчик, а ты не можешь узнать, что он говорит, но можешь быть уверен, что он тебе не поможет. Собери все свои мозги». Он почти мог слышать, что говорит старый Альбан Карадок. «Когда море смертоносно и штормы самые сильные, вот когда нужны твои знания. Вот что удерживает тебя живым и твой корабль на плаву, если ты кормчий. Собери все свои знания и выжми сок из каждого дня». «Сок сегодняшнего дня — это желчь», — мрачно подумал Блэксорн. «Почему я так отчетливо слышу голос Альбана?» «Сначала скажи, даймё, что мы враги, что мы в состоянии войны», — сказал он. «Скажи ему, что Англия и Нидерланды воюют с Испанией и Португалией». «Я снова предупреждаю вас, чтобы вы говорили просто и не переворачивали факты. Нидерланды или Голландия, низкие земли, Соединенные провинции, как бы ни называли их вы, мерзкие мятежники, это маленькая мятежная провинция Испанской империи. Вы вождь изменников, которые подняли мятеж против своего законного короля. Англия находится в состоянии войны, и Нидерланды...» Блэксорн не стал продолжать, потому что священник больше не слушал его, а переводил. «Даймё был на платформе, невысокий, плотный и очень важный. Он удобно сидел на коленях, пятки были аккуратно подобраны. По бокам стояли четыре помощника. Одним из них был Касигиоми, его племянник и вассал. Все они носили шелковые кимоно и поверх них разукрашенные одежды, надеваемые на доспехи с широкими поясами, поднятыми над талией. Плечи были огромные, накрахмаленные и неизменные мечи. Мура стоял на коленях в грязи. Он был единственным из деревни, а остальные свидетели — это самураи, пришедшие с даймё. Они сидели правильными, молчаливыми рядами. Члены команды парусника располагались сзади Блэксорна и, как и он, были на коленях. Сбоку них была стража. Им пришлось принести адмирала, хотя тот и был очень болен. Ему позволили лечь в грязь, хотя он находился в полубессознательном состоянии. Блэксорн поклонился вместе с ними, когда они подошли к даймё, но этого было недостаточно. Самурай пинками заставил их встать на колени и опустить головы в грязь, как крестьян. Он пытался сопротивляться и крикнул священнику, что это не соответствует их обычаям, что он командир и эмиссар их страны, и с ним должны, соответственно, и обращаться. Но рукоятка меча заставила его подчиниться. Его люди сгрудились в мгновенном порыве, но он приказал им остановиться и стать на колени. К счастью, они послушались. Даймё издал что-то гортанное, и священник перевел это как предупреждение ему говорить правду и отвечать быстро. Блэксорн попросил стул, но священник сказал, что японцы не пользуются стульями, и в Японии их нет ни одного. Блэксорн сосредоточил все свое внимание на священнике, когда он говорил с даймё, стремясь найти подход к нему, способ преодолеть эту опасность. «В лице даймё чувствуется высокомерие и жестокость», — подумал он. «Держу пари, что он настоящий негодяй. Священник не очень хорошо говорит по-японски. О, видишь это? Возбуждение и нетерпение, даймё спросил другое слово, более точное. Думаю, что так. Почему иезуит носит оранжевые одежды? Даймё католик. Смотри, иезуит изменился в лице и сильно потеет. Держу пари, даймё не католик. Будь аккуратнее. Может быть, он не католик. В любом случае, ты от него не получишь пощады. Как ты сможешь использовать этого негодяя? Как тебе поговорить с ним напрямую? Как ты собираешься переиграть священника? Как дискредитировать его? На что он клюнет? Ну уже думай. Ты достаточно знаешь об иезуитах. Даймё говорит, поторопись и отвечай на его вопросы. Да, конечно, прошу прощения. Мое имя Джон Блэксорн. Я англичанин, главный кормчий Нидерландского флота. Наш порт Амстердам. Флот? Какой флот? Ты врешь. Никакого флота нет. Почему английский кормчий на голландском корабле? Все в свое время. Пожалуйста, переведи, что я сказал. Почему ты стал кормчим голландского катера? Быстрее. Блэксорн решил блефовать. Его голос внезапно стал твердым. Он так и прорезал утреннюю теплоту. «Дьявол! Сначала переведи, что я сказал, испанец, ну!» Священник вспыхнул. «Я португалец. Я уже говорил тебе об этом. Отвечай на вопросы». «Я здесь, чтобы говорить с даймё, а не с тобой. Переводи то, что я сказал, безродное отребье». Блэксорн видел, что священник покраснел еще больше, и что это не осталось незамеченным даймё. «Будь осторожен», — предупредил он себя, — «этот желтолицый негодяй разрежет себя на куски быстрее, чем стая акул, если ты выйдешь из себя». «Скажи господину даймё». Блэксорн умышленно низко поклонился в сторону платформы и почувствовал, как холодный пот начал собираться в капли, когда он твердо наметил, что ему делать. Отец Себастьян знал, что его положение делает его неуязвимым для оскорблений пирата. Он твердо решил дискредитировать англичанина перед даймё, но впервые это не сработало, и он растерялся, когда посланец от Муры принес ему известие о корабле в его миссию в соседнюю провинцию. Он мучился в догадках. «Это не мог быть голландский или английский корабль», — думал он. «В Тихом океане не могло быть никого на кораблях еретиков, за исключением этого архидьявола-корсара Дрейка». И никогда ни одного не было в Азии. Морские пути были секретными и охраняемыми. Он сразу приготовился к отъезду и послал срочное послание с почтовым голубем своему игумену в Осаку, с которым собирался сначала посоветоваться, зная, что сам еще молод, почти неопытен. В Японии он почти новичок, пробыл здесь всего 2 года, еще даже не посвящен в духовный сан и некомпетентен в таком опасном деле. Он бросился в Анджиро, надеясь и молясь, чтобы новость оказалась ложной. Но судно было голландским, и штурман англичанин. И все его отвращение к сатанинским еретикам Лютеру, Кельвину, Генриху VIII и сатанинской Елизавете, его незаконно рожденной дочери, переполнило его и поглотило его разум. «Священник, переведи то, что говорит пират», — услышал он даймё. «О, благословенная Матерь Божия, помоги мне выполнить Твою волю, помоги мне быть сильным перед даймё и дай мне способности к языкам, дай мне обратить их в истинную веру». Отец Себастьян собрал все свои силы и начал говорить более уверенно. Блэксорн слушал внимательно, пытаясь понять слова и смысл. Священник помянул Англия и Блэксорн и указал на корабль, который спокойно стоял на якоре в гавани. «Как вы оказались здесь?» — спросил отец Себастьян. «Через Магелланов пролив. «Это в 136 днях пути отсюда. Скажи, даймё, ты лжешь. Пролив Магеллана секретный. Ты прошел вокруг Африки и Индии. Ты должен сейчас же сказать правду. Они будут тебя пытать». «Пролив был секретный. Португалец продал нам Руттер. Один из ваших собственных людей продал нам его за золото, как Иуда. Вы все дерьмо. Теперь все английские и нидерландские военные суда знают путь через Тихий океан. Там эскадра в 20 английских линейных кораблей, 60 пушечных военных кораблей прямо сейчас атаковала Манилу. Ваша империя кончилась, ты врешь». «Да», — подумал Блэксорн, «зная, что способа доказать, что это не ложь, нет, если только не сплавать в Манилу. Эта эскадра будет нападать на ваши торговые пути и захватывать ваши колонии. Еще один флот будет здесь теперь в любое время. Испано-португальская свинья опять в своем свинарнике, и член вашего иезуитского генерала у нее в заднице, где ему и место». Он отвернулся и низко поклонился даймё. «Бог проклянет тебя и твой недостойный род! Ано моно ва нани, а машите ору!» — нетерпеливо бросил даймё. Священник заговорил быстрее, более твердо, и сказал «Магеллан» и «Манила», но Блэксорн подумал, что даймё и его приближенные не очень хорошо его понимают. «Ябу устал от этого разбирательства. Он глянул на гавань, на корабль, который интересовал его с тех пор, как он получил тайное послание от Оми, и размышлял, не подарок ли это богов, как он надеялся». «Ты уже осмотрел груз, Оми-сан?» — спросил он этим утром, как только прибыл забрызганный грязью и усталый. «Нет, хозяин, я подумал, что лучше всего опечатать корабль до вашего приезда, но трюмы полны ящиками и тюками. Надеюсь, я поступил правильно. Вот все их ключи. Я их конфисковал. Хорошо». Ябу приехал из Эдо, столицы Торанаги, расположенной более чем в 100 милях отсюда, в крайней спешке, тайком и с большим личным риском, и это было очень важно, что он добрался так быстро. Путешествие заняло 2 дня по отвратительным дорогам, через разлившиеся весной ручьи, частично верхом, частью в паланкине. «Я сразу поеду на корабль». «Вам следовало бы повидать иноземцев, хозяин», — сказал Оми со смехом. «Они невозможны. У большинства голубые глаза, как у сиамских кошек, золотистые волосы. Но лучшая новость из всех — то, что они пираты». Оми пересказал ему все, что священник сообщил об их корсарах, и что сказал пират, и что случилось, и его возбуждение утроилось. Ябу подавил свое нетерпение подняться на борт корабля и сорвать печати. Вместо этого он помылся, переоделся и приказал привести к нему варваров. «Ты священник», — сказал он. Его голос был резок, и смысл едва доходил до отца Себастьяна, плохо знающего язык. «Почему он так зол на тебя? Он дьявол, пират, он поклоняется дьяволу». Ябу наклонился к Оми, сидящему слева. «Можешь ты понять, что он говорит, племянник? Он врет? Что ты думаешь?» «Я не знаю, хозяин. Кто знает, во что на самом деле верят варвары? Я допускаю, что священник думает, что пират действительно поклонник дьявола. Конечно, все это вздор». Ябу снова повернулся к священнику, которого ненавидел. Он хотел, чтобы его можно было сегодня же распять и уничтожить христианство в его районе раз и навсегда, но он не мог. Хотя он и другие даймё имели полную власть в своих районах, они все-таки подчинялись власти Совета регентов, военной правящей хунте, которой Тайко официально передал свою власть на время несовершеннолетия своего сына и подчинялись также указам, которые тот издал во время своего правления и которые официально еще оставались в силе. один из них, выпущенный много лет назад, касался португальских варваров и указывал, что в пределах разумного к их религии надо проявлять терпимость, так, чтобы их священники могли обращать людей в свою веру. «Ты священник, что еще?» — говорит пират. «Что он сказал тебе? Быстрее! Ты проглотил язык?» Пират принес плохие новости, плохие, о том, что плывут еще пиратские корабли и много. «Что он подразумевает под военными кораблями? Извини, хозяин, я не понял. Военные лодки не имеет смысла, а?» «А, пират говорит, другие военные корабли в Маниле, на Филиппинах». «Оми-сан, ты понимаешь, о чем он говорит?» «Нет, хозяин». «Его акцент ужасный. Это почти непонятная речь. Он говорит, восточнее Японии есть еще пиратские корабли?» «Да, священник. Есть еще пиратские корабли в море. Восточнее, а?» «Да, хозяин. Но я думаю, он врет. Он говорит, в Маниле. Я не понимаю, где находится Манила. На востоке много дней пути». «Если какие-то пиратские корабли придут сюда, мы устроим приятную встречу, где бы ни была эта Манила. Пожалуйста, извините меня, я не понимаю». «Неважно», — сказал Ябу. Его терпение пришло к концу. Он уже решил, что варвары должны умереть, и наслаждался предстоящим. Очевидно, что эти люди не подпадали под эдикт Тайко, который упоминал португальских варваров, и, во всяком случае, они были пираты. Сколько он мог себя помнить, он ненавидел этих дикарей, их зловоние и грязь, их омерзительную привычку есть мясо, их глупую религию, высокомерие и отвратительные манеры. Более чем этого он стыдился, как каждый даймё, их одержимости этой землей богов. Между Китаем и Японией столетиями шли войны. Китай не давал торговать. Китайская шелковая одежда была жизненно необходима для того, чтобы можно было перенести длинное, жаркое и влажное японское лето. Для целых поколений в Японии было доступно только незначительное количество контрабандной одежды, проходящей через китайскую сеть за огромную цену. Потом, 60 с чем-то лет назад, впервые появились варвары. Китайский император в Пекине дал им маленькую постоянную базу в Макао на юге Китая и согласился торговать шелком за серебро. Япония в изобилии имела серебро. Вскоре торговля стала процветать. Обе страны благоденствовали. Средний класс, португальцы, становились богачами, и их священники, преимущественно иезуиты, стали необходимы для торговли. Только священники могли учиться говорить по-китайски и по-японски, и, следовательно, могли выступать как купцы и переводчики. По мере того, как торговля процветала, священники становились все нужнее и нужнее. Теперь годовой торговый оборот был огромен и касался жизни каждого самурая. Поэтому приходилось терпеть священников и распространение их религии, иначе варвары могли уплыть, и торговля бы прекратилась. Вот почему к настоящему времени в Японии уже было несколько влиятельных христианских даймё и сотни тысяч новообращенных, большинство которых жили на Кюсю, южном острове, ближайшем к Китаю, на котором находился португальский порт Нагасаки. «Да», — подумал Ябу, — «мы должны терпеть священников и португальцев, но не этих варваров, вновь пришедших, невероятно золотоволосых, голубоглазых». Его охватило возбуждение. Теперь, наконец, он мог удовлетворить свое любопытство, как будут умирать варвары после мучений. Он замучил 11 человек, узнал 11 различных пыток. Он никогда не задавался вопросом, почему агония других его радует. Он только знал, что это бывает, следовательно, к этому надо стремиться и этим наслаждаться. Ябо сказал: «Это судно иностранное, не португальское, а пиратское, конфисковано со всем его содержимым, все пираты приговорены к немедленной смерти». Его рот остался открытым, когда он увидел, как пиратский вождь внезапно прыгнул на священника, сорвал деревянное распятие с пояса, разбил его на куски, бросил на землю, закричал что-то очень громко. После этого пират тут же стал на колени и низко поклонился даймё, и стража бросилась вперед, подняв мечи. «Стойте! Не убивайте его!» Ябу был удивлен, что кто-то мог так нагло вести себя перед ним, проявляя такие плохие манеры. Эти варвары непостижимы. «Да», — сказал Оми, недоумевая, — «что могла бы означать эта сцена?» Священник все еще стоял на коленях, пристально глядя на обломки креста. Все смотрели, как он поднял трясущуюся руку и подобрал оскверненное дерево. Он сказал что-то пирату тихим голосом, почти мягко. Его глаза закрылись, он сложил пальцы в пригоршню, губы его медленно задвигались. Пиратский вожак стоял, не двигаясь, перед сбившейся в кучку командой. Его бледно-голубые глаза смотрели, не мигая, как у кошки. «Ябу сказал: Оми-сан, сначала я хочу пойти на корабль, потом мы начнем». Его голос стал хриплым, когда он представил удовольствие, которое он пообещал себе. «Я хочу начать с того низенького, рыжеголового в конце строя». Оми наклонился ближе и понизил свой возбужденный голос. «Пожалуйста, извини меня, но этого раньше никогда не бывало, господин, ни разу с тех пор, как сюда пришли португальцы. Разве распятие не их священный символ? Разве они не были всегда особо почтительны со священниками? Разве они не преклонялись перед ними в открытую? Совсем как наши христиане. Разве священники не имеют над ними абсолютной власти? Давай о главном. Мы все не любим португальцев, господин, за исключением наших христиан, а? Может быть, эти новые варвары большего стоят живыми, а не мертвыми? Как? Так как они особенные. Они антихристиане. Может быть, умный человек может найти способ использовать их ненависть или неверие к нашей выгоде? Они ваша собственность. Делайте с ними что хотите, да? Да. И я хочу их пытать, — подумал Ябу. Да, но это удовольствие можно получить в любой момент. Слушайся, Оми, он хороший советчик. Но можно ли ему сейчас доверять? Нет ли у него тайной причины так говорить? Подумай. «Икава Джикья, христианин», — услышал он голос племянника, назвавшего его ненавистного врага, одного из родственников и союзников, который властвовал к западу от него. «Разве этот мерзкий священник не живет там? Может быть, эти варвары дадут вам ключ ко всей провинции Икава? Или, может быть, Ишидо? Может быть, даже господство над Таранагой?» — добавил Оми деликатно. Я бы внимательно изучал лицо Оми, пытаясь определить, что скрывается за ним. Потом его глаза вернулись к кораблю. Он не сомневался теперь, что корабль послан ему богами. Но был ли это дар или наказание? Он отложил свои удовольствия ради безопасности своего клана. «Я согласен. Но сначала освободи этих пиратов, научи их манерам, особенно его».